как солнце омрачается облаком. Да и первая строка стихотворения наводит на мысль, что перед нами не просто развратница, зачем печаль ее гнетет. Потом, когда стихотворение близится к концу, снова следует напоминание о сложном внутреннем состоянии египетской царицы. Клеопатра пробуждается от задумчивости. И тут она бросает вызов присутствующим на перу мужчинам. Кто из них пойдет на то, чтобы ценою жизни купить ночь ее любви? Несколько позднее написанное стихотворение «Чертог сиял» представляет Клеопатру, обменивающую свою любовь на смерть тех, кто желает насладиться ею, уже как исполняющую роль, предписанную ей свыше. «Клянусь, о матерь наслаждений, тебе неслыханно служу, на ложе страстных искушений простой наемницей всхожу. Внемли же мощная Киприда, и вы, подземные цари, о боги грозного Аида, клянусь, до утренней зари моих властителей желания я сладострастно утомлю, и всеми тайнами лобзанья и дивной негой утолю. Но только утренней порфирой аврора вечная блеснет, клянусь, под смертною секирой глава счастливцев отпадет». В образе Клеопатры, как она видела с Пушкину, заключен глубокий философский смысл. Без наслаждения жизнь еще не есть то, чем должна быть. А высочайшее наслаждение, какое только дано испытать человеку, таит в себе любовь. Но раз так, раз жизнь не знает ничего равного любви, значит и достойная плата за нее – плата самой жизнью. В «Египетских ночах», в одном из вариантов, Пушкин стремится открыть связь различных времен между собою, ту самую связь, о которой Гамлет сказал, что она порвалась. Отношение к коллизии «Египетских ночей» было неоднозначным. Одни персонажи решительно отвергли возможность в XIX веке ситуации, имевших место в Египте эпохи Клеопатры. Другие признали, что и в Петербурге XIX столетия их возможность вовсе не исключена. Спор между героями возник довольно острый, как только был прочтен безумно гордый призыв Клеопатры: «Я вызываю, кто приступит, свои я ночи продаю, скажите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?» Этот предмет должно бы доставить маркизе Жорж Санд, такой же бесстыднице, как ваша Клеопатра. Она ваш египетский анекдот переделала бы на нынешние нравы. Невозможно, не было бы никакого правдоподобия. Этот анекдот совершенно древний. Таковой торг нынче несбыточен, как сооружение пирамид. Отчего же несбыточен? Неужто между нынешними женщинами не найдется ни одной, которая захотела бы испытать на самом деле справедливость того, что твердят ей поминутно, что любовь ее была бы дороже им жизни? Потом обсуждается вопрос о мужчинах. Найдутся ли среди них готовые принять условия Клеопатры? «Должны найтись», заявляет один из мужчин, принимавших участие в споре. «Разве жизнь уж такое сокровище, что ее ценою жаль счастье купить? Посудите сами. Первый шалун, которого я презираю, скажет обо мне слово, которое не может мне повредить никаким образом, и я подставляю лоб под его пулю. Я не имею права отказать в этом удовольствии первому забияке, которому вздумается испытать мое хладнокровие, и я стану трусить, когда дело идет о моем блаженстве. Что жизнь, если она отравлена унынием, пустыми желаниями, и что в ней, когда наслаждения ее истощены? Ну а как быть, если твоя любовь не находит взаимности?» Ответ получаем такой: Что касается взаимной любви, то я ее не требую».